Глава 26. Несмотря на то, что изнутри меня так и подстегивало действовать как можно быстрее, к машине я пробирался медленно и осторожно. Где-то здесь должны быть тачки сопротивления. И если их охраняют, мне с этими ребятами сталкиваться не нужно. Впрочем, сильно сомневаюсь, что кто-нибудь из повстанцев остался в стороне от вечеринки в ангаре. Так и оказалось. Три машины. Древний Кадди и пара совсем невзрачных седанов. Присмотревшись к Кадиллаку, я невольно выругался. Катафалк! Так вот, как они собирались вывозить Крэнстона. Да, оригинально. Не удивлюсь, если внутри гроб настоящий есть. Людей у машин не было. Проскользнув мимо, я поспешил к грузовичку, мысленно поблагодарив счастливчика за то, что мы так далеко припарковались. Нашарив в кармане ключи, ввалился в машину, завел мотор и сразу нажал на газ. Я совершенно не понимал, куда еду, но сейчас это было неважно. Главное, подальше отсюда, до того момента, как меня заметят. Вертя одной рукой руль, второй я лихорадочно искал чарафон. Майтхорн молчал. «Чёртов ублюдочный эльф! Какого хрена? Где ты, когда нужен?» Сбросив вызов, я набрал Гейерлинд. Эльфийка ответила моментально. «Гейерлинд, мне нужен Майтхорн! Немедленно, найди его!» «Ланс, что?» «Найди Майтхорна, быстро! Я знаю, где искать вирус!» «Поняла». Эльфийка отключилась. Впереди показался поворот, и я бросил в него машину, надеясь, что еду не в тупик. Корму занесло, и я с трудом удержал пикап на дороге. Да, это не Чарджер. Проклятие, сейчас мне не помешала бы машина побыстрее. В руке забился чарафон. Гейерлинд, ну что там? Да! Ланс, Майтхорн не отвечает, я связалась с его помощником. Майтхорн отстранен. Его обвинили в каком-то диком заговоре и арестовали. Дерьмо! Я в сердцах ударил кулаком по рулю. Вот и приплыли. Таких совпадений не бывает. Кажется, таинственный высший, приходивший к Крэнстону, большая шишка. Проклятие, что же делать? Гейерлинд, немедленно уходи из моей квартиры. Если Майтхорна арестовали, могут прийти и за тобой. А что будешь делать ты? Что буду делать я? Ха, как обычно, разгребать дерьмо за другими. Постараюсь добраться до вируса. Все, отбой. Кор, Кри, Рик, твою мать. Ты не местная, да? «Так хорошо видно?» «Ага, очень даже. Корпус Кристи, Техас». «Кор, Кри, Рик». Брайну на память о лете в Хьюстоне. В Хьюстоне почти как здесь. «Кор, Кри, Рик». «На черной. Паттон у нас вроде капитана». «Корпус Кристи, Патрик». «Дерьмо!» Возможно, меня зациклило, возможно, я ошибаюсь, но почему-то мне кажется, что я на верном пути. Сильно сомневаюсь, что сейчас в Большом Яблоке можно найти много людей из Корпус Кристи, штат Техас. Как сильно сомневаюсь и в том, что среди них множество людей с родственниками здесь. Родственниками, которым подписывают фото на память о лете в Хьюстоне. Сейчас я очень жалел, что не прихватил фотографию с собой, но готов был поспорить на свою анаконду и Чарджер в придачу, что улыбчивый подросток на фото и угрюмый громила, выбивший из меня дерьмо в моей же квартире, одно и то же лицо. Впрочем, это несложно узнать, наверное. Машина выскочила из промзоны. Проехав пару кварталов, я сбросил скорость, свернул к обочине и остановился. Забравшись в бардачок, нашел сигареты, закурил и снова достал чарафон. Что ж, сейчас и проверим, прав я или ошибаюсь. Рэйчел ответила сразу. Впрочем, учитывая, что она названивала мне все время, пока я пытался вырваться из цеха, неудивительно. Что ж, на ловца и зверь бежит. Голос девушки звучал возбужденно и испуганно. Да, пожалуй. «Фух, Ланс, слава богу, ты в порядке!» Я невольно фыркнул. «В порядке, ага. Еще в каком?» Рэйчел между тем продолжала. «Ланс, мне очень нужна твоя помощь. Мы можем встретиться?» Я от такого напора замялся, и Рэйчел восприняла это по-своему. «Ланс, я знаю, что сделал Патрик, и очень сожалею об этом. Я пойму, если ты откажешься, но я не знаю, к кому еще могу обратиться». «Мне действительно нужна помощь, очень нужна, и я боюсь». Меня накрыло дурным предчувствием. «Рэйчел, один вопрос. У Патрика есть в Нью-Йорке дядя?» Кажется, вопрос застал ее врасплох. «Есть, да. А почему ты спрашиваешь? Ланс, ты же не хочешь?» «Я ничего не хочу», — сухо прервал я девушку. «Говори, где ты находишься, я сейчас приеду». Выслушав девушку, я выругался, переключил передачу и утопил педаль газа. Бедолага-грузовичок рыкнул движком, плюнул грязью из-под колес и, медленно набирая скорость, двинулся в направлении выезда из Бронкса. Кажется, сегодня будет очень длинный вечер. Рэйчел назначила встречу в центре Бруклина. С одной стороны, странное место для того, кто чего-то боится и от чего-то прячется. С другой, если над ней есть безопасное место, то это оно. Даунтаун — оживленный район, а сейчас, когда в Барклайс-центре проходит турнир достойных, тут еще и патрулей не счесть. Причем не только полицейских. Пока я добирался до Старбакса в Сити Тауэр, несколько раз пришлось проезжать через блокпосты. Сканеры ищеек исправно высвечивали оружие, и мне приходилось медленно и очень аккуратно под гул накопителей боевых жезлов, стискиваемых то копами, то багряным крылом, показывать лицензии и разрешения. Страшно подумать, что было бы, если бы я не использовал гранату, или если бы меня остановили по дороге в Бронкс. Из-за этого в пути я солидно задержался, и когда подъехал к пункту назначения и припарковался у вызывающей желтой машины, часы показывали почти получасовое опоздание. Прежде чем выйти из машины, я внимательно осмотрелся по сторонам. Оживленное место — это хорошо, конечно, но вероятную ловушку исключать нельзя. Мало ли. Ожидая меня, Рэйчел нарезала круги вокруг своего автомобиля. Высматривала она явно чарджеры. Когда я выбрался из пикапа, девушка на миг удивленно вскинула брови. Увидев меня, она порывисто шагнула вперед, но вдруг остановилась, будто одернув себя. Рэйчел всмотрелась в мое лицо, вздохнула с облегчением и проговорила. «Ланс, я сожалею», — начала она. «То, что сделал Пат, я не имею к этому отношения. Я узнала об этом только сегодня». «Забудь», — я махнул рукой. «Ты не виновата. Рассказывай, что случилось». Вероятно, стоило начать с вопроса «Где Патрик?», но что-то мне подсказывало, что ответ на него я получу и так. «Если честно, я даже не знаю, с чего начать», — нерешительно проговорила Рэйчел. «Возможно, мне стоило бы обратиться в полицию, но я боюсь. Я помню, что ты рассказывала о своей работе и решила, что ты мог бы мне помочь. Правда, сейчас я уже не уверена в этом. Наверное, лучше начать с самого начала, а там разберемся», — успокоил я девушку. Подняв голову, поморщился. Прекратившийся было дождь явно собирался зарядить снова. Как же он достал? «Давай в машину, кажется, здесь опять сейчас станет мокро». Водила Рэйчел просто великолепно. Крепко держа руль, плотно сжав губы, она уверенно обходила попутные машины, иногда выскакивая навстречу и совершая двойные, а то и тройные обгоны. А я сидел рядом, смотрел на девушку совершенно новым взглядом и пытался переварить полученную информацию. Рэйчел рассказывала коротко, рвано, но подробности мне были и не нужны на самом деле. Чтобы нарисовать картину происходящего, полученной информации хватило с головой. Если коротко, в Техасе, помимо гонок, команда Патрика, в которой Рэйчел состояла около года, занималась доставкой контрабандных амулетов, артефактов и алхимических компонентов. Близость границы с Мексикой, в которой влияние высших было намного ниже, чем в американских мегаполисах, и малое количество пришельцев в самом Техасе, весьма способствовали развитию нелегального бизнеса. В Мексике обосновалось немало высших изгоев, которые по тем или иным причинам предпочли общество людей жизни с соплеменниками. Как правило, это были мастера-ремесленники, способные создать практически любой магический гаджет. Наибольшим спросом пользовалась разного рода запрещенка, защитные амулеты особой мощности, способные противостоять даже заклинаниям багряного крыла, противоамулетные боеприпасы, ментальные доминаторы, нелегальные боевые жезлы. В Мексику поступали компоненты и ингредиенты, а оттуда шла готовая продукция. Высшие старались отслеживать и пресекать потоки контрабанды, но, как и у землян, в свое время активно, но практически безуспешно боровшихся с торговлей людьми, наркотрафиком и потоком нелегального оружия, идущего через границу, получалось у них это не сказать, чтобы идеально. И какая-то часть ответственности за это лежала на Патрике и его команде. Недавно безбашенных гонщиков заметили некие серьезные люди с серьезными заказами, а соответственно и с серьезными деньгами. Вот только деньги эти отрабатывать было сложнее и опаснее, чем раньше. Патрик с командой, тем не менее, справлялись, и постепенно им давали все более сложные и все более щекотливые задания. И, в конце концов, эта кривая дорожка привела их в Нью-Йорк, где они должны были выполнить некое поручение. О его сути Рэйчел не сообщали. Ее вообще старались впутывать по минимуму, когда это было возможно. Точно она знала только одно. Это было каким-то образом связано с высшими, и за это должны были очень хорошо заплатить. Настолько хорошо, что Патрик только об этом и твердил, словно одержимый. «Я поняла, что не хочу в этом участвовать, когда нашла в машине Патрика оружие», — проговорила Рэйчел. «У нас было железное правило — никаких смертей, никаких убийств. Одно дело таскать амулеты, и совсем другое — убивать. Людей, высших, без разницы. Но у Пата в последнее время совсем крыша поехала. Последней каплей было то, что он устроил с тобой. Ублюдок. Рэйчел нажала на клаксон, отпугивая зазевавшийся седан, и с филигранной точностью вписала машину в образовавшийся промежуток. «Если дела обстоят так, как ты говоришь, этот вирус — это терроризм. Высшие нас просто уничтожат. Я не знаю, что с ним, Ланс, но это безумие». В мой рассказ девушка поверила сразу. Я опасался, что она станет покрывать товарищей, но, видимо, что-то в их поведении действительно напугало Рэйчел. Сдала она их без тени сомнений. И, глядя на плохо замаскированный синяк на ее скуле, я даже знал, что именно послужило этому причиной. Сейчас Рэйчел везла меня в мотель, в котором квартировала команда, и из которого они должны были отправиться на дело. Если бы я только могла представить нечто подобное, Рэйчел обескураженно покачала головой. Думаю, Патрик догадывался об этом и специально не рассказывал. Знал, что я откажусь в таком участвовать. То есть он не сказал, что именно нужно будет делать? Какова вообще твоя роль? Как обычно, вести гравилет. Я лучший пилот в команде. Патрик тоже хорош, но я лучше. Девушка усмехнулась, но тут же снова нахмурилась. В подробностях не объяснял. Сказал, мол, перед самым началом все расскажет. И отправил готовить машину. Тогда-то я и нашла оружие. Вернулась, потребовала объяснений, а он... Девушка стиснула руль так, что пальцы побелели. Мразь. Ненавижу. Как все было дальше, я уже знал. Как Патрик вместо того, чтобы объяснить, что происходит, сорвался на Рэйчел, напомнил, что всем имеющимся она обязана команде, а когда она попыталась возразить, ударил девушку по лицу. Пока она хватала свои вещи, он в красках живописал ей, что они сделали со мной, а под конец окончательно обезумевший контрабандист пригрозил тем же самым девушке, если она не одумается. Рэйчел вышла из себя, вырубила придурка ударом автомобильного огнетушителя, прыгнула в тачку и уехала. Сейчас я слушал этот рассказ уже во второй раз, но не прерывал. Рэйчел явно нужно было выговориться. «Ты действительно не догадываешься, что именно понадобилось вашим заказчикам?» «Даже предположительно?» — спросил я, когда девушка замолчала. «Действительно», — Рэйчел вздохнула. «Но это точно что-то другое, не этот вирус. Пат практически не общался с дядей, что-то там между ними произошло давно еще. Он наткнулся на эту дрянь случайно и, видимо, решил заработать еще больше. Почти приехали. Еще пара минут и на месте. Рэй, ты понимаешь, что будет, когда мы приедем?» Я оторвался от разглядывания унылого пейзажа за окном и внимательно посмотрел на девушку. «Патрик ведь не отдаст вирус просто так. Скорее всего, он попытается меня убить». Девушка, сглотнув, кивнула. «И мне придется убить его самого», — закончил я. В машине повисла тишина. «Я думала, может, стоит все же обратиться в полицию?» «Нет», — резко оборвал я ее. «Единственный коп, которому я могу доверять, сейчас заперт в карантине, а единственный контакт в безопасности отстранен и арестован. Пытаться объяснить что-то случайным высшим — только терять время, а его мало. Ты сама сказала, что они собрались действовать сегодня вечером». «Собирались. Но после того, как я сбежала, они могут отложить все это». «А могут и не отложить», — буркнул я. «Нельзя рисковать. У него в руках боевой вирус, превращающий высших в плотоядных безумцев. Если он скроется с ним...» «Я поняла», — безжизненным голосом проговорила девушка. «Ланс, пожалуйста, пообещай мне...» «Пообещать тебе что?» «Я понимаю, что это, наверное, звучит глупо, особенно после того, что я тебе рассказала, но, тем не менее, пообещай, пожалуйста, что не будешь стрелять первым». «Постараюсь», — буркнул я, решив не озвучивать мысль о том, что если первым выстрелит Патрик, отвечать, скорее всего, будет уже некому. «Приехали», — проговорила Рэйчел, останавливая машину и глуша мотор. Я выглянул в окно. Да, отель тот еще. Длинное П-образное здание в два этажа, большая парковка, номера с отдельными выходами прямо на улицу. Типичный притон. Я поискал взглядом знакомые машины. Не нашел. Черт, опоздали, что ли? «Грузовика нет», — прошептала Рэйчел, будто прочитав мои мысли. «Проклятие! Неужели гонщикам удалось ускользнуть?» Я стиснул зубы, чтобы не выругаться. «Ладно, к дьяволу!» «Какой номер?» «22 и 23. Мой 24-й». «Понял, сиди здесь. Я пойду проверю. Если все будет в порядке, позвоню. Если через 5 минут ничего не услышишь и не будет звонка, уезжай. Все». Дождавшись подтверждающего слегка испуганного кивка, я выбрался из машины и, держась в тени, быстро пошел к зданию. Машин нет, но значит ли это, что ублюдки свалили? Не факт. Если они еще здесь, то мне будут противостоять 3 здоровых вооруженных лося, еще и в тесном пространстве. Нет, пожалуй, не стреляй первым не выйдет. Лучше считать, что они на месте, просто чтобы не расслабляться. Я добрался до засранной лестницы и, стараясь не скрипеть давно рассохшимися ступенями, поднялся на второй этаж. 22-й номер в середине балкона, судя по табличкам на дверях. Эх, черт, пустышка, скорее всего. Если б Пат был здесь, в номере горел бы свет. Если они что-то задумали на сегодня, сомнительно, что света нет, потому что банда решила отоспаться перед делом. В голове мелькнула запоздалая мысль, что можно было просто отправить Рэйчел к портье, чтобы она поинтересовалась, на месте ли ее друзья. Ладно, поздно уже, чего там. Сжав под пончо рукоять пистолета, я двинулся к нужным номерам. Хоть бы ублюдки были на месте. Кажется, после всего пережитого сегодня, меня не так страшит возможная перестрелка, как то, что придется переться куда-то еще. Найти бы этот вирус, вернуться домой, накачаться виски и завалиться спать. Устал, как собака. Дверь передо мной внезапно распахнулась, и на балкон вывалилась темнокожая девица, пьяная в дым. Из одежды на девице был лишь топ, с трудом сдерживающий большую грудь, и короткие шорты. «Эй, красавчик!» — завопила она, едва завидев меня. «Не хочешь развлечься?» Я досадливо поморщился. «Только тебя тут, мать твою, не хватало!» «Эй, слышишь?» Девица громко икнула. «Всего 5 баксов!» Я молча прошел мимо, едва не толкнув ее плечом. 5 баксов, слышишь? Где ты еще найдешь такие сиськи за 5 баксов?» «Вот зараза, заткнись же ты уже!» «Ну и пошел ты, козел!» С чувством выкрикнула она мне вслед и поковыляла к лестнице. Через несколько секунд я услышал вскрик и шум падения. Кажется, лестница оказалась для нее непреодолимым препятствием. Вот и 22-й. Света нет, как и в 23-м. Эх, была не была. Встав в стороне от двери, я достал пистолет и постучал в дверь, тут же приникнув ухом к стене. Звукоизоляции здесь никакая, мышь пробежит, услышишь. Тишина. Я постучал еще раз, громче и настойчивее. Никого. Черт. В 23-м тоже тихо. Никто не прокрался к двери, чтобы посмотреть, кто ломится к соседям. Не таясь, я грохнул в дверь 23-го номера носком ботинка. Тишина. Черт. Упустил все-таки. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что никто на меня не смотрит, я достал складной нож и быстро вскрыл двери. Замки — дерьмо, даже отмычка не нужна. Ухватившись за ручку, я резко дернул дверь на себя, тут же отскакивая в сторону. Ноль реакции. Выругавшись, я шагнул в комнату, нащупал выключатель и включил свет. Пусто. В 23-м, думаю, то же самое. Слишком поздно, мать твою. Достав чарафон, я вызвал Рэйчел. «Пусто. Они успели свалить. Сиди пока в машине, я подойду чуть позже. Набери, если увидишь что-то подозрительное». «Поняла». Закрыв за собой дверь, я вошел в номер и устало опустился на кровать. Навалилась тоска и апатия, а где-то на грани сознания забрезжила робкая тень облегчения. «Все, я сделал, что мог. Пусть дальше этим занимаются высшие. Нахрен, с меня хватит. Полиция отработает гораздо эффективнее в край задолбавшегося детектива-одиночки. Пусть Гайр Линд свяжется с кем-то из своих, пускай уже они какую-то инициативу проявят. В конце концов, Полок чей капитан, их или мой?» Подавив желание закурить, я поднялся и принялся методично обыскивать номер. Порефлексировал, представил, как будет хорошо, когда все закончится, и хватит. А сейчас надо работать. Обыск ничего не дал. Все, что мне удалось отыскать, несколько коробок от пиццы, целую батарею пивных бутылок, дохлую мышь и мужской носок без пары, сиротливо валяющийся под кроватью. Не густо. Вздохнув, я еще раз внимательно оглядел комнату и, убедившись, что ничего не пропустил, перешел в соседнюю. Вторая дверь открылась так же легко и быстро. Включив свет, я окинул номер взглядом. На первый взгляд все то же самое. Ладно, стоит убедиться. Глупо было бы упустить что-то важное из-за собственной лени. Результат оказался еще более плачевным. Здесь не нашлось даже дохлой мыши. Причувствуя неудачу, я открыл дверь в душ, щелкнул выключателем и тут же сделал стойку, как терьер, почуявший лису. Из мусорной корзины выглядывал край черной инструментальной сумки. Присев около находки, я внимательно ее осмотрел. Хвататься руками за неизвестный предмет, расположенный нарочито небрежно, глупо, особенно если знаешь, что у оставившего этот предмет имеются замашки террориста. В такой ситуации излишняя поспешность может обойтись очень дорого. Оглядев сумку со всех сторон и немного подумав, я решил, что в данном случае паранойя все же неуместна. На кой хрен оставлять ловушку в таком месте? А главное, для кого? Для нового постояльца, который заедет сюда после гонщиков? Так это только внимание привлечь к себе. Для Рэйчел? Да что же они, совсем отморозки, что ли? В общем, думаю, опасности нет. А если и есть, да и черт с ней. Сдохну, так хоть колотиться больше не придется. Убрав пистолет, я достал сумку, расстегнул молнию и заглянул внутрь. Одежда. Стандартный рабочий комбинезон техника. Износился, вот и выбросили. Или необратимо выпачкался. Проклятие. Опять пустышка. Вытряхнув комбинезон на пол, я внимательно осмотрел сумку и даже прощупал швы. Ничего. Дерьмо. Скорее для очистки совести, чем действительно надеясь что-нибудь найти, я принялся выворачивать карманы комбинезона и замер, увидев на спине большую эмблему. Barclays Center. Так, так, так. Я сунул руку в карман, достал сигареты и закурил, усевшись на пол. Откуда, спрашивается, у нелегального гонщика-контрабандиста, прибывшего в Нью-Йорк из Корпус Кристи, штат Техас, возьмется комбинезон техника Barclays Center? Barclays Center, на название которого я в последние дни натыкаюсь вообще везде. Barclays, мать его, центра, в котором проводится турнир достойных. Barclays, мать его, центра, который сейчас под завязку набит высшими всех рас. Что там говорил док, разорви черти его зад вилами о своем племянничке? Что тот знает, кому продать вирус, особенно если провести грамотную демонстрацию? Дьявол, если это то, о чем я думаю, то демонстрация получится грамотнее некуда. Кажется, у нас намечаются большие проблемы.